Глава 26. Суббота, 21 апреля 2001 года. Галерея Сальгадо, улица Сарагоса, Севилья. Галерея была открыта, но пуста. Наверху, бок о бок, сидели Рамирес с Гретой и просматривали списки художников, которые она предоставила накануне. Она говорила, не поднимая глаз от списков, а он любовался ее макушкой. Когда Фалькон появился на верхней ступеньке лестницы, они резко отодвинулись друг от друга. Он даже был уверен, что слышал сексуальный хлопок эластика по телу. Фалькон попросил Грету оставить их на минутку. «Мы нашли его кровь», — объявил Фалькон, всецело завладев вниманием Рамиреса. «В доме Сальгадо? На полу и во рту убитого». «Во рту?» Сальгадо укусил Серхио, когда тот снова заталкивал носки ему в рот. Рамирес откинулся на спинку стула и улыбнулся, широко разведя руки. «Значит, все, что нам теперь остается, — это его найти», — воскликнул он. «Ну что ж, по крайней мере, Кальдерон будет счастлив, дело почти в шляпе. Продолжайте работать с Гретой. С превеликим удовольствием. Составьте список всех художников, занимающихся кинотворчеством и указавших свой адрес в Севилье или в Мадриде». «В Мадриде?» «Он прислал нам посылку из Мадрида. Возможно, у него есть там жилье». «Какая возрастная группа нас интересует?» «Смотрите, до 45 для верности. Дряхлые не годятся», — объяснил Фалькон. «Вы случайно не знаете кого-нибудь в полиции нравов, кто мог бы просмотреть тот материал из компьютера Сальгадо и высказать свое мнение относительно его источника?» Рамирес кивнул, мол, ради него-то каждый в лепешку расшибется. Они еще раз повторили то, что им было известно о Серхио. Уже в дверях Фалькон обернулся. «Если в окончательном списке Грета найдет кого-то, кто получил образование во Франции или провел какое-то время во Франции или Северной Африке, возьмите его на заметку». Фалькон перешагнул через ленту полицейского ограждения у дома Сальгадо и вошел внутрь. Без следственной суетни дом казался пустым и безжизненным. В нем даже не ощущалась печаль. Только безликость человека с заимствованными вкусами. В нижнем этаже стены были свежевыкрашены. Никаких старинных безделушек, никаких фотографий, никакого беспорядка. Никаких выбивающихся из ряда предметов мебели. В гостиной висела только одна картина, блеклая акриловая абстракция. В кабинете на средней полке книжного стеллажа красовалась единственная фотография. Франсиско Фалькон и Рамон Сальгадо стоят обнявшись и улыбаются. Фалькон поднялся по лестнице в комнату с балконом, через который Серхио, по-видимому, проник в дом. Филиппа и Хорхе оставили тут все как было. Даже ключ от двери валялся на полу на прежнем месте. Фалькон взглянул на него и, позвонив Филиппе на мобильник, спросил, куда они девали ключ. «Вставили обратно в дверной замок, чтоб случайно не зацепить его ногой и куда-нибудь не зафигачить», — ответил Филиппе. «В таком случае Серхио возвращался», — сказал Фалькон. «Где был ключ?» «На полу у двери, где мы вначале его и нашли», — объяснил Фалькон. «Зачем убийце возвращаться на место преступления, а, Филиппе?» «За какой-нибудь забытой вещью», — предположил Филиппе. «Значит, он что-то потерял», — произнес Фалькон. И тут высокая пальма в соседнем саду закачалась на ветру и зашелестела листьями. Волосы на затылке у Фалькона встали дыбом. Он напряженно прислушался. «А вдруг убийца еще здесь?» «Ну, не средь белого же дня». Фалькон тщательно обыскал дом, ни души. Он вернулся в ту комнату, где было обнаружено тело Сальгадо. Остановившись перед письменным столом, он проиграл сцену в воображении. Сальгадо очнулся, когда Серхио снова запихивал ему в рот носки и укусил его. Тогда Серхио трижды вмазал ему по лицу, затем отскочил, держась за укушенный палец. Куда он мог пойти? Ближайшее место — кухня. Серхио подбежал к раковине, сорвал латексную перчатку и промыл рану. Вероятно, он психанул, кровь не унималась, а пластыря под рукой не было. Ага, рулон кухонных бумажных полотенец. Он наверняка оторвал от него кусок, замотал палец и направился в ванную. Теперь убийца нервничал. Уже не был так уверен в себе. И, конечно же, злился. Единственное, чего ему хотелось, скорее доделать дело и смыться. Поэтому он пошел обратно к Сальгадо. Наладил эту ужасную штуковину, позвонил и наблюдал, как тот умирает. Затем быстро ретировался. Зачем он сегодня звонил? Был чем-то встревожен? Почему оборвал разговор, когда я спросил про большой палец? Мой вопрос его успокоил? Должно быть, да. Ну, точно, у него поранен не большой палец. И он понял, что я не знаю, какой именно. Эта мысль дала толчок бобинам памяти, которые начали разматываться, выдавая свои секреты. Его мать входит в ванную комнату, чтобы искупать его, намыливает ему спину. Она уже одета и причесана для выхода в гости. Она снимает кольца и кладет их в морскую ракушку на бортике ванны. Фалькон бросился к кухонной раковине. Он сообразил, почему Сальгадо три раза схлопотал кулаком по лицу. Старик захватил зубами кольцо. Он, должно быть, почти стащил его с пальца Серхио, и когда тот снимал разорванную перчатку, оно упало в раковину. Или не упало? Раковина была из нержавеющей стали. Звук удара кольца о металл привлек бы его внимание. Но если оно угодило в сливное отверстие... Фалькон сунул палец в дырку, она была окантована резиной, поэтому и не звякнула. Наверное, кольцо провалилось прямо в измельчитель. Фалькон достал карманный фонарик и посветил в отверстие, но ничего там не углядел. Он снова позвонил Филиппе и выяснил, что раковина осматривалась только снаружи. В чулане под лестницей нашелся ящик с инструментами, которыми явно не пользовались. За 40 минут Фалькону удалось отсоединить измельчитель и снять его целиком. Он повез устройство в полицейское управление. Филиппе и Хорхе были еще на работе. Они вскрыли корпус измельчителя и извлекли дробильный круг с молоточками, который, по-видимому, заклинило. Потом вытряхнули остатки овощной массы на стеклянную пластину. Хорхе развез ее по стеклу, и их взглядом предстало искореженное серебряное кольцо. «Должно быть, он попытался выудить его», — предположил Филиппе. «Не удалось. Тогда он решил его смять, и оно застряло в дробильной камере. Когда выяснилось, что ему придется разбирать эту штуковину, он оставил кольцо там». «Можно его выправить, чтобы посмотреть, как оно выглядит?» — спросил Фалькон. Филиппе взялся за работу и почти тут же попросил Хорхе снова порыться в содержимом измельчителя. Он обнаружил лапки оправы, а это означало, что где-то должен быть и выпавший камень. «Странная вещь», — заговорил Филиппе, — «но я уверен, что изначально это было маленькое женское кольцо. Взгляните». Он поместил кольцо под микроскоп, и когда Фалькон заглянул в окуляр, указал на ободок. «Для наращивания было использовано серебро другого качества», — объяснил Филиппе. «Смотрите, вот здесь обод разрезан, и вплавлен новый металл. Отличная работа. Единственное отличие — в цвете серебра». «А что вы можете сказать о серебре?» Филиппе покачал головой. Хорхе объявил, что нашел камень. Это был маленький сапфир. Они вдавили кольцо в пластилин и вложили камень в оправу. «Конечно, это женское кольцо, тут и думать нечего», — заявил Филиппе. «Зачем мужчине носить женское кольцо?» «Подарок любовницы», — предположил Филиппе. «Если женщина подарит вам на память кольцо, вы что, станете его носить? Подгоните к своему размеру и будете носить?» — спросил Фалькон. «Ну, может, и нет. Захочется сохранить его в первозданном виде», — сказал Хорхе. «Мне кажется, оно, скорее всего, принадлежало женщине, которая умерла», — заметил Фалькон. «Это фамильная ценность». «Но вы так и не ответили на свой же вопрос», — напомнил Филиппе. «Зачем мужчине носить женское кольцо? В этом должен быть какой-то смысл». «У Рамироса женское кольцо», — встрепенулся Хорхе. «Вот и спросите у него». «Откуда ты знаешь?» — удивился Филиппе. «Неужели вам никогда не было любопытно, почему он носит золотое кольцо с тремя бриллиантиками? Это Рамирос-то». «Так вот я спросил его как-то ночью в баре», — объяснил Хорхе. «Это бабушкино наследство. У него нет ни одной сестры, он его увеличил. Они с бабушкой души друг в друге не чаяли». «И что это говорит нам о Серхио?» «Что у него нет ни одной сестры», — выпалил Хорхе, и эксперты загоготали. «Имеется кто-нибудь, кто может просветить нас насчет серебра?» — спросил Фалькон. «Прежде мы обращались к одному старику-ювелиру в городе. Сейчас он на пенсии, но по-прежнему держит мастерскую на Пласа дель Пан. Хотя сомнительно, чтобы вы застали его там в субботу. Мастерская была закрыта, и никто в соседних лавочках не знал ни домашнего адреса, ни номера телефона ювелира. Фалькон попробовал обратиться к другим ювелирам, но все они оказались либо заняты, либо некомпетентны. Он вернулся на улицу Сарагосы и постучал в дверь галереи на тот случай, если Рамирес продвинулся в обольщении Греты. Дверь была заперта. Ближайшие магазинчики закрывались на обед. Фалькон достал пакет, в котором лежало кольцо, и в сознании вдруг промелькнуло что-то быстро движущееся, сверкающее в воде, как крючок в глазах рыбы. Промелькнуло и скрылось во мраке. На память пришли слова отца: «Имея ценность именно те идеи, которые на мгновение выныривают из глубин». Фалькон сунул пакет обратно в карман. Женщина, запиравшая соседний магазин, сказала ему, что Грета, вероятно, пошла перекусить в Каир. Рамирес и Грета действительно сидели в баре и ели кальмаров с красным перцем, фаршированным хеком. Они потягивали пиво, их колени соприкасались. Фалькон показал кольцо Рамиресу. Тот взял его и принялся разглядывать на свету, слушая рассказ Фалькона. «Он возвращался за ним не потому, что оно ценное», — заметил Рамирес. «Стоимость серебра и сапфира не так уж велика». «Оно должно много для него значить», — продолжил Фалькон. «Поэтому-то он и позвонил мне сегодня утром. Ему необходимо было выяснить, нашел ли я кольцо». «Думаете, он беспокоился, что мы как-то догадаемся, чем оно ему дорого?» «С ним явно связана какая-то история. Иначе бы женское кольцо не переделывалось для мужчины». «Ну как и зачем нам раскапывать эту историю?» «Помните тот телефонный разговор, когда он заявил, что хочет рассказать мне какую-то историю и что я не смогу его остановить?» — спросил Фалькон. «Так вот, кольцо — часть этой истории. И я думаю, что оно попало нам в руки раньше, чем было задумано. Если мы узнаем тайну кольца, то раскроем и многие секреты убийцы. Оно каким-нибудь образом выведет нас на него». «Но мы ее не знаем», — сказал Рамирес, озадаченный тем, что Фалькон придает такое большое значение пустяковой улике. «Узнаем непременно», — заверил его Фалькон, направляясь к выходу, — «из-под земли выкопаем». Когда он вывалился на улицу, у него перед глазами все еще стояли два лица — Греты, по-видимому заинтересованная, и Рамиреса, который явно считал его ненормальным. Вернувшись домой, Фалькон сразу взбежал в мастерскую. Он знал, что в других комнатах не осталось никаких личных вещей отца. После его смерти Энкарнасьон за несколько недель все убрала. Он открыл ставни и принялся расхаживать вокруг сгруженных посреди комнаты столов. Он воскрешал в памяти картину, как мать, сняв кольца, купает его. Куда делись все ее украшения? Ну, конечно, они перешли к Мануэле. Фалькон позвонил ей по мобильному телефону, и Мануэла ответила, что в глаза их не видела. В момент маминой смерти она была еще слишком мала для драгоценностей. А позднее, когда ей пришло в голову спросить отца, куда они подевались, он признался, что потерял их при переезде из Танжера. — Потерял? — воскликнул Фалькон. — Кто же теряет драгоценности умершей жены? — Ну, ты же знаешь, как мы с ним ладили, — сказала Эммануэла. Отец был уверен, что меня, кроме денег, ничего не интересует, и заставлял чуть не на коленях перед ним ползать, вымаливая какую-нибудь вещь. Ну, в данном случае я ему такого удовольствия не доставила. Да, насколько я помню, у мамы и не было ничего особенного. Какие из ее украшений ты помнишь? Ей нравились кольца и броши, а не браслеты и не ожерелья. Она говорила, что чувствует себя в них, как рабыня в цепях. Да и уши она никогда не прокалывала, так что носила только клипсы. А она не любила дорогих побрякушек, и поскольку была смуглой, предпочитала серебро. Мне кажется, у нее было единственное золотое кольцо, ее обручальное. Мануэла рассказывала так, словно ждала этого вопроса. — А зачем, братишка, тебе понадобилось выяснять это субботним днем? — Мне необходимо кое-что вспомнить. — Что именно? — Если бы я знал, что ты будешь... — Шучу, Хавьер, — сказала она. — Тебе надо успокоиться. Ты принимаешь свою работу слишком близко к сердцу. Так нельзя, сынок. Паку сказал мне, что ты успел забыть о завтрашнем обеде. — Ты тоже приедешь? — Да, с Алехандро и его сестрой. Фалькон попытался зафиксировать в памяти все детали диеты сестры Алехандро и повесил трубку. Он прошел в кладовку, где недавно обнаружил дневники, и опять перерыл все коробки. Единственной новой находкой были 5 свернутых в трубку холстов, из которых, когда он их развернул, вылетел маленький листочек с какой-то схемкой и провалился в щель между коробок. Фалькон разложил холсты в мастерской, но не узнал их. Они были написаны не его отцом. Слои акриловой краски создавали эффект лунного света, пробивающегося сквозь облака. Он снова скрутил холсты в трубку. Уже стемнело, Фалькон в бессилии опустился на пол, осознав, что забыл сходить на похороны Сальгадо и даже поесть. Он сидел, привалившись спиной к стене и свесив руки между коленей. Он превратился в одержимого. Беспорядок из мастерской отца, похоже, проник в его голову. Сумбурные мысли напоминали моток перепутанной лески. Он набрал номер Алисии и нарвался на автоответчик. Оставлять сообщение не хотелось. Фалькон снял с книжной полки первую попавшуюся книгу и вдруг осознал, что она стояла не впритык к стене. С удвоенным рвением он принялся шарить по всем полкам и, наконец, отыскал за книгами по искусству деревянную коробочку, в которой узнал шкатулку с туалетного столика матери. Он даже вспомнил, что запускал в нее свои маленькие пальчики, как в сундук с пиратскими сокровищами. Шкатулка была украшена мавританским узором, она не открывалась, хотя замка не было видно. Фалькон бился над ней больше часа, пока не повернул одну из маленьких пирамидок на стенке, крышка откинулась. При виде кучки безделушек он ощутил присутствие матери. Ощутил так живо, что наклонился к ним в надежде через столько-то лет уловить хотя бы намек на ее запах. Ничего. Металл был холоден на ощупь. Фалькон выложил все украшения на стол. Клипсы, грозди винограда из черненого серебра, серебряная серповидная брошь, усыпанная аметистами, большой агатовый кубик на серебряном ободке, как и сказал Эммануэла, никакого золота. Обручальное кольцо, должно быть, было погребено вместе с нею. Фалькон смотрел на эти вещицы и ждал, что вот сейчас вернется то священное воспоминание, которое почти воскресло у дверей галереи Сальгадо, но в сознании брезжил лишь один образ. Качающаяся на периферии зрения морская ракушка, полная колец, в то время как мыльная рука матери скользит вверх-вниз по его тонким ребрам. Отрывки из дневников Франсиско Фалькона. 2 июля 1948 года. Танжер. Я выдавил краски на палитру. Я размял их кистью, я смешал цвета. П. лежала на диване, обнаженная, с рукой на розовой подушке, со скрещенными лодыжками, располневшей от беременности. Ее шею туго обхватывало ожерелье. К неудовольствию П. я перекинул его ей за спину. Я с силой нанес краску на холст. Она ложилась ровно. Масло подгоняло кисть. Горячо, совсем горячо. Вот она, форма. 17 ноября 1948 года. Танжер. П. стала огромной. Кожа на ее раздувшемся животе туго натянута. Груди с большими коричневыми сосками разошлись и свисают, как две полных мошны, по бокам. Она пахнет по-другому, молоком. Меня от этого тошнит. Я с детства не притрагивался к молоку. Меня выворачивает даже при воспоминании о его жире, обволакивающем губы и язык, и о его коровьем запахе, наполняющем все полости носа. Перед сном П. выпивает стакан теплого молока. Это успокаивает ее и помогает ей заснуть. А я не могу спать, пока в спальне стоит пустой стакан. Я не работал с августа. 12 января 1949 года. Танжер. У меня родился сын весом в 3 килограмма 850 граммов. Я смотрю на расплющенное красное лицо и черный хохолок и проникаюсь уверенностью, что нам по ошибке всучили какого-то китайского младенца. Его дикие вопли терзают меня. Я в ужасе от этого заполонившего мой дом существа. П. хочет дать ему имя Франсиско, что, как мне кажется, приведет к путанице. Она говорит, что его с самого начала будут звать Пако. 17 марта 1949 года, Танжер. Теперь руковожу строительством УР. Работаю с архитектором, угрюмым галисийцем из Сантьяго, чьи мрачные идеи нуждаются в оживлении. Я наполняю его строгие конструкции светом, от которого он шарахается, как вампир. У заказчика-американца такой вид, будто он готов меня расцеловать. 20 июня 1949 года. Танжер. Сегодня Р. женился на своей невесте-девочке. У Гумерсинды, это имя перешло к ней от бабушки, лицо и мягкая натура херувима. Рядом с ним совсем другой человек, нежный, почтительный, заботливый и, я в этом уверен, по уши влюбленный в ее образ. Я не могу выудить из нее ни слова. Я ума не приложу, о чем с ней говорить, о куклах, о балете, о лентах. И в ее присутствии зверею. 1 января 1950 года, Танжер. Строительство отеля было закончено накануне Рождества, и мы встретили Новый год выставкой моих абстрактных пейзажей, на которую явился весь Танжер. Я распродал все в первый же день. ЧБ купил две картины и отвел меня в сторону со словами: «Это потрясающе, Франциско, в самом деле потрясающе. Но знаете, мы ведь все еще ждем». Я попросил объяснить, чего. И он заявил: «Настоящие работы. Возврата к телу, Франциско, к женским формам. Только вы способны схватить их». Сегодня днем я достал одно из угольных изображений П и передал ей слова ЧБ. Она согласилась позировать мне. Когда она начала раздеваться, я вдруг почувствовал себя как клиент у проститутки и перевел взгляд на рисунок, простота которого до сих пор потрясала. П сказала: «Готово». Так могла бы сказать и шлюха. Я повернулся, плечи у нее стали бабьими, груди разъехались, живот навис над пучком лобковых волос, бедра налились жиром, колени оплыли, на большом пальце левой ноги образовалась шишка, зелень ее глаз захлестнула меня, как волна оливкового масла. Она взглянула на старый рисунок и произнесла: «Это уже не я». Я велел ей одеться. Она ушла. Я смотрел на свой шедевр, как мужчина, который вдруг понял, что не может заниматься сексом с потаскухой. И я убрал его с глаз долой. 20 марта 1950 года. Танжер. Р. зашел ко мне домой, чтобы сказать, что Г. родила мальчика. Младенец крупный, и роды были долгими и трудными. Он очень взволнован. 17 июня 1950 года. Танжер. П. беременна. Чтобы освободить в доме побольше места, я перенес мастерскую за его пределы. Я нашел у залива домик, окна которого обращены на север к Испании. Я поставил там одну кровать с противомоскитной сеткой, повесил холст на стену, но в воображении не возникла никакая краска. 20 июля 1950 года, Танжер. Явился раздраженный К в сопровождении какого-то юного марокканца. Я не виделся с ним, и вовсе не случайно, со своей позорной брачной ночи. Он требовал объяснить, почему я не сообщил ему о моей новой мастерской. Парень заваривал чай, мы сидели и курили. К постепенно впал в оцепенение и уснул. Мы с марокканцем обменялись взглядами и залезли под противомоскитную сетку. Проснувшись позже, я увидел бушующего К и держащегося за разбитый нос парня. К, похоже, не на шутку увлекся этим юнцом и взбесился, обнаружив, что тот ведет себя как дешевая шлюха. Не желая ничего слушать, он удалился со своим возлюбленным, сжимавшим обеими руками нос, из которого, пятная белую джелабу, капала кровь. Дверь захлопнулась. Я взглянул на пустой холст и решил, что красный — именно тот цвет, который мне нужен. 15 февраля 1951 года. Танжер. У меня розовенькая и спокойная дочурка. Желанное утешение после Пако, первые вопли которого были лишь началом бесконечной череды неумолимых требований. Мануэла, это имя матери П, постоянно спит и просыпается только за тем, чтобы попускать пузыри сквозь надутые губки и пососать молока. 8 июня 1951 года, Танжер. Я случайно столкнулся с К в баре «Ля Марчика», превратившемся в модное ночное заведение, посещаемое аристократами и прочими пижонами. Они засыпают деньгами Кармеллу, наполняющую воздух зловонием своих подмышек, и не обращают никакого внимания на ее партнера Луиса, танцующего гораздо лучше. Я не видел К с того неприятного случая в моей мастерской. Что-то с ним явно приключилось. Он был пьян и безобразен. Щеки ввалились. Анархия разврата обглодала его и выплюнула. Вдруг он принялся кричать по-английски, привлекая внимание присутствующих: «Смотрите, вот он, Франциско Фалькон, художник, архитектор, контрабандист и легионер, знаток женского тела. Вам известно, что он однажды продал картину Барбаре Хаттон за $1000? Нет, даже не картину, а рисунок. Простенький росчерк угля на бумаге, и на его голову свалилось 1000 зеленых. Я расслабился. Ничего угрожающего в его словах не было, но К, найдя, наконец, заинтересованных слушателей, разошелся. Он знал, что они из тех, кто хочет Кармеллу, а не Луиса, и кинул им кость. Но позвольте мне рассказать вам о Франциско Фальконе и его глубоком понимании женской натуры. Он самозванец. Франсиско Фалькон ни черта не смыслит в женских формах, зато отменно разбирается в мальчишеских задках и передках. Вот тут он настоящий эксперт, можете мне поверить, потому что я поставлял ему этот товар. Луис велел ему заткнуться. Я побелел от гнева, но пальцем не шевельнул. Ка не заткнулся, а напротив разразился желчной тирадой, завершившейся описанием моей первой брачной ночи. Луис греб его и выволок из бара. Они не вернулись. Я ушел, а за мной потянулась к выходу и публика, которая решила, что, насмотревшись мерзости, теперь понюхает и крови. Луис увел Ка прочь, а я, хоть и чувствовал себя способным повыдергать с корнем пальмы, спокойно пошел домой. 12 июня 1951 года, Танжер. Ка был найден мертвым в своей квартире в Медине с разможженной головой. Мальчика, которому он сломал нос в моей мастерской, застали у трупа в испачканной кровью одежде. Его обвиняют в убийстве. Таков финал сенсуалиста. Поцелуй больше не доставляет удовольствия, прикосновение перестает волновать кровь, и поэтому со временем начинает удовлетворять только пощечина, затем удар кулаком, и дело в конце концов доходит до дубинки. 18 июня 1951 года, Танжер. Я решил провести летние месяцы здесь, в мастерской. Дома все вверх дном и воняет каками и молоком. Деваться некуда от идиотского сисюканья. Я уж лучше подремлю здесь, под моей сеткой, откуда мир видится размытым, и где мой день размечен лишь муэдзином, созывающим правоверных на молитву. Его исходящие откуда-то из утробы и резонирующие в груди выкрики — проникновение любого фламенко Луиса. Звук всегда рождается из тишины, и его печальная одухотворенность не нуждается в переводе. 5 призывов в день, и каждый раз я бываю взволнован. 2 июля 1951 года, Танжер. На днях за одним из редких семейных обедов П. спросила меня, чем я занимаюсь. Я опустился было в разглагольствование о живописном воплощении призыва муэдзина в абстракции неба, но она перебила меня. До нее дошли мерзкие слухи о царящей кругом распущенности. Примечание. Танжер в 50-е годы славился доступностью продажного секса и наркотиков. После Второй мировой войны он стал прибежищем американских гомосексуалистов и наркоманов, вынужденных покинуть родину. Конец примечания. Из замкнутого детского мирка мы словно бы разом перенеслись в зал судебных заседаний. Она учинила мне допрос, и я ежился, как живая устрица, в чье холодное влажное обиталище проникает настырный нож. Я предложил ей посетить мою мастерскую и посмотреть на мою работу. Я убеждал ее в том, что живу как аскет. Она поверила в мою искренность. Я настоящее чудище. По крайней мере, так считает Пако. Он хихикает и обхватывает ручонками мою громадную голову. Когда я с рывком впиваюсь губами в его тугой животик, он не знает страха, этот карапуз. 5 июля 1951 года, Танжер. Я проснулся в холодном поту. Рядом со мной лежал очередной Мухаммед, а в дверь внизу стучала П. Я отправил парня на крышу и впустил ее. Заварил чай. Она изъявила желание взглянуть на мои работы. Я придумал какую-то отговорку, потому что мне нечего ей показать. Она погладила меня так, что я понял, у нее на уме вовсе не картины. После целого дня игрищ я был измочален и, к тому же, не мыт. Она разозлилась, что я медлю, и опрокинула мне на босую ступню обжигающий мятный чай. Я запрыгал на одной ноге, и мальчишка на крыше прыснул, чего, надеюсь, она не услышала. Вскоре П. ушла. 26 августа 1951 года, Танжер. Я проглядел свои дневники, в которых отпечатались промелькнувшие годы, и пришел в ужас от содержащихся в них откровений. Остается лишь уповать, что их никогда не прочтут. Если я добьюсь настоящей известности, и мои излияния увидят свет, подвергнется ли переоценке мое творчество? Это уже не дневники, а исповедь. Не мудрые заметки, которых ждут от исчерпавшегося до дна мастера, а скорее пошлое признание распутника. Полагаю, я слишком много курю и мало бываю в веселой компании, хотя понятия не имею, где мне ее найти. Тому американцу, Полу Боулзу, о котором я уже упоминал, немалый успех принесла какая-то книга, которую я не удосужился прочитать. Примечание. Речь идет о вышедшем в 1949 году романе «Под покровом небес». Конец примечания. Я пытаюсь разыскать его, но он вечно в отъезде. Я хожу в бар у Дина, но он забит пьяными и проходимцами, шушукающимися по углам. Остальные — это туристы, у которых голова занята совсем другим. Мне не удалось удержаться в кругу знакомых БХ. ЧБ здесь нет. Я плюнул на светское общество. ЧБ продал две мои картины богатым женщинам в Техасе. Он сообщил, что чек выписан на значительную сумму, но я-то надеялся на место в Музее современного искусства. ЧБ попытался утешить меня, передав слова, однажды слышанные им от Пикассо: «Музеи — это просто скопище лжи». Легко так говорить, когда твои картины висят в лучших из них во всех странах мира. 17 октября 1951 года, Танжер. Р. сказал мне, что Г. снова беременна. После предыдущих родов он и счастлив, и напуган одновременно. Я просто поражаюсь тому, до чего чувствительным может быть этот образец бессердечия. Он содрогается, вспоминая о ее страданиях, когда я рассказал П. об этой беременности. Она посмотрела на меня с тоской, и я понял, зачем она приходила в июле ко мне в мастерскую. 8 февраля 1952 года. Танжер. Р. продал все наши суда конкурентам, и они дали высшую рыночную цену. Он также освободил товарные склады и сдал их в аренду тем же людям, которые купили суда. Я очень удивился, но он заверил меня, что контрабандный бизнес доживает последние деньки, потому что между США и Испанией начались переговоры. Американцы хотят понастроить в Европе базы, чтобы противостоять советской угрозе. Франко впустит их в страну, потому что хочет остаться у власти. Завяжутся торговые отношения. 20 апреля 1952 года, Танжер. Г. рожала и гораздо тяжелее, чем прежде. Осложнения были таковы, что врачи даже спросили Р., кого им спасать, жену или ребенка. Он выбрал Г., потому что не может без нее жить. Узнав о таком решении, Г. поднатужилась и разрешилась вроде бы нормальным младенцем. Это столкновение почти что с трагедией сблизило нас с П. и несколько оживило нашу былую страсть. Она приходит ко мне в мастерскую после обеда, я работаю и занимаюсь с ней любовью. Пишется лучше, чем прежде, но воскресить утраченное все же не удается. 18 ноября 1952 года, Танжер. На приеме в отеле «Эль Минзах» я познакомился с испанкой Мерседес, женой американского банкира. Ее муж покупал мои картины в галерее ЧБ в Нью-Йорке, так что она приветствовала меня как старого приятеля. После прожитых в Америке лет она выглядит очень стильно, не то что испанки из-за пролива. Я пригласил ее в мастерскую, и она приехала в Кадиллаке с шофером, которого отослала обратно. Я заварил чай. Опершись о перила балкона, она смотрела на море. У нее мальчишеская фигура, узкие бедра, маленькие груди и стройные мускулистые ноги. Я показал ей некоторые свои танжерские пейзажи, и она подметила, что кубистские элементы брака, парящие в пылающих полосах цвета, роднят их с картинами Ротко, виденными ею в Нью-Йорке. Я был покорен ее умом. Нас потянуло друг к другу, и очень скоро я узнал, на что способно это изящное тело, или, вернее, естество. Ее естество насквозь греховно. На пике экстаза М впадала в такое неистовство, когда ничто не существует, кроме меня, разумеется, о кого бился ее зад, при этом она выла, как волчица. Мы повалились на пол и долго лежали без движения. Глаза у нее были мутные, губы белые, щеки пылали, а на шее пульсировала толстая, как веревка, жила, налитая темной утробной кровью. Это потрясающе! Найти такую изысканность, пронизанную низменными животными желаниями. Но это и опасно. М, похоже, способна увести меня через границы в те сферы, где все дозволено. Ирония ситуации заключается в том, что мы находимся в Танжере, в плену международной зоны Марокко, на африканском форпосте, где рождается новое общество. Общество, в котором нет никаких принципов. Правящий комитет, по сути, недоверчивых европейских стран, сотворил дозволенный хаос, в котором выковывается новый сорт людей. Тех, что не придерживаются обычных законов общежития, а стремятся лишь к удовлетворению собственных потребностей. Здесь необлагаемое налогами, неконтролируемое предпринимательство поддерживается отказом общества от всяческой морали. Мы — микрокосм будущего современного мира. Культура, выращиваемая в чашке Петри в лаборатории рода человеческого. Никто не скажет: «О, Танжер, хорошее было времечко», потому что у каждого свой Танжер. Вот за это мы и дрались, как псы, по всему миру в течение последних 40 лет. 15 марта 1953 года. Танжер. Продав все наши суда, Р. купил яхту. Щегольскую игрушку. Вероятно, я и сам мог бы позволить себе такую прихоть на деньги, заработанные за годы партнерства и поступающие от продажи моих картин, которая стала возможной благодаря связям М. в Нью-Йорке, но это бы меня не порадовало. Мне почти 40 лет, я явно преуспеваю, но я осознаю свою проблему. Ни одного из своих успехов я не добился сам. Р. расписал всю мою жизнь в не меньшей степени, чем Легион. П. была моей музой. Если бы не она, я никогда не сделал бы тех угольных набросков. М. создала мне репутацию среди американцев, так что я хорошо продаюсь в Нью-Йорке. Но я скорлупа. Постучи в меня, иголка отзовется пустота. 2 апреля 1953 года. Танжер. Успех Пола Боулза привлек в нашу маленькую утопию толпу американских писателей и художников. Я познакомился с неким Уильямом Берроузом, который, как мне кажется, только тем и примечателен, что таскает на себе тяжелое бремя славы. Примечание. Уильям Берроуз, 1914-1997 годы. Американский писатель-битник. Событие, о котором говорится ниже, по собственному признанию Берроуза, определило его писательскую судьбу. Конец примечания. В Мехико, исполняя номер «Вильгельм Тель», он промазал по стакану, который поставила себе на голову его жена, и пуля продырявила ей череп. Американец, рассказавший мне эту историю, с таким озорным испугом таращил глаза, словно это был эпизод из только что просмотренного им фильма. Я взглянул через грязный зал бара «Ля Марчика», туда, где сидел УБ, готовясь узреть зловещий лик женоубийцы, но увидел заурядного банковского клерка, точно такого, каких полно в центре города, разве что у этого череп фигуры с картины Эдварда Мунка «Крик». Когда мы познакомились, я сказал ему о подмеченном мной сходстве, и он ответил: «Просто уму непостижимо, как этот сукин сын сумел прозреть будущее, мать его за ногу! Знаете, я сам иногда вижу небо именно таким, один к одному, как бы это сказать, кровавым, дьявольски кровавым. Магнетизм УБ заключается в бурлящей в нем свирепости. Он изливает ее на всех, кто ему неприятен, но, я полагаю, настоящую свирепость приберегает для себя. Он похож на воющего зверя, и мне вспоминается тот сумасшедший мальчишка в ошейнике, которого Р. видел много лет назад на деревенском дворе. Это приближает меня к пониманию того, почему я взялся за перо». 28 июня 1953 года. Танжер. У меня три жизни. С П. и детьми я соблюдаю приличие. Правила придуманы для ограниченных умов. Я мягок и почти весел, тогда как моя грудь готова лопнуть от подавляемой внутренней зевоты. Я смотрю на П., идеальную мать, и удивляюсь, как она вообще могла быть моей музой. У меня есть своя жизнь в мастерской. Работа продолжается. Танжерские пейзажи эволюционировали. Необъятные багровые небеса истекают кровью на огромный черный континент, а между ними втиснута конечная цивилизация. Работа прерывается потоком мальчишек, забегающих, чтобы заработать несколько песет. Моя третья жизнь с М., моей собеседницей и растлительницей. 23 октября 1953 года. Танжер. ЧБ пригласил меня к ИП на вечер к БХ. Мне не нравится подобное просачивание одной жизни в другую. Мы отправились во дворец Сиди Хосни и, как обычно, поджидали хозяйку среди ее сказочной роскоши. П. скучала. ЧБ увел ее и, будучи мужчиной, что надо, сумел очаровать даже своим ломаным испанским. БХ появилась, когда я уже собрался предложить уйти. Хозяйка постепенно приближалась к нам, обходя гостей, а при виде П. загорелась какой-то идеей. Она повела нас в комнату, охраняемую дылдой-нубийцем, и только тут я вспомнил, что ничего не сказал П. о продаже рисунка. БХ подвела ее прямо к моему шедевру, висевшему на почетном месте рядом с Пикассо. П. вздрогнула, словно увидела, что кого-то из ее детей ударили. По брошенному на меня зеленому взгляду я понял, что она считает это предательством. БХ, которая уже успела выпить, ничего не заметила, а ЧБ догадался увести нас. По дороге домой П молчала, только ее каблучки подсокивали по булыжникам Казбы. Я тащился сзади, как нищий, которому отказали в нескольких монетках. 19 февраля 1954 года. Танжер. Р уехал в Рабат и Фес для переговоров с французской и марокканской администрацией. Он предлагал мне присоединиться к нему, но я работаю над несколькими большими абстрактными полотнами, которые, надеюсь, позволят мне подняться над тем, что М называет списком именитых художников второй величины. Она хочет, чтобы мое имя стояло в одном ряду с такими заатлантическими именами, как Джексон Поллок, Марк Ротко и Вильям де Кунинг. Она считает мою пейзажную живопись не менее выразительной, чем у Ротко. Я смотрю на картины Ротко и понимаю, что у него другой подход к его теме. Он ищет в ней высокий духовный элемент, а я тяготею к тьме и упадку. 3 марта 1954 года. Танжер. Р. вернулся из своей поездки страшно довольный. Чиновники его обнадежили. Он встревожил меня заявлением, что заключил какую-то сделку с марокканцами. Я предупредил его, что марокканцы очень себе на уме. Они способны обвести вокруг пальца даже самого прожженного ловкача. Он отверг такую возможность и велел мне не беспокоиться. Меня это никаким боком не коснется. 18 июня 1954 года. Танжер. Однажды днем я забежал к себе домой и очень удивился, не застав там П. Дети играли во дворике. Пако изображал Тореро, а его маленькая сестренка быка. Он лихо крутил в воздухе своей рубахой, а малышка путалась в ней и, выпутавшись, визжала от восторга. Понятия не имею, как возникла эта забава, потому что Пако никогда не видел боя быков. Я от них отдалился, но где же все-таки была П? Никто этого не знал. Я возился с детьми, сыграв для Пака роль Торо, с которым сладить чуть потруднее. Я поразился тому, насколько ловко он обращается с рубашкой, и в какой-то степени понял ликование Мануэлы. Однако мне это быстро наскучило, и я вернулся в свою мастерскую. 20 декабря 1954 года. Танжер. Мы чудом избежали полного краха. Цены на недвижимость рухнули. Всеобщие надежды на то, что Танжер превратиться в африканское Монако, улетучилось. Р. мгновенно изъял из оборота весь свой капитал, и мы полетели в Швейцарию, где он открыл счет на мое имя и положил на него фантастическую сумму 85 тысяч долларов, львиную долю той прибыли, которую принесло мне наше 10-летнее партнерство. Я спорить не стал, и мы устроили праздничный ужин. Это конец целой эпохи. Теперь у Р. собственный путь в бизнесе. В конце трапезы мы обнялись. 17 мая 1955 года. Танжер. В кои-то веки П. явилась ко мне в мастерскую. Она провела здесь 3 дня, и каждый день после обеда мы занимались любовью. М. уехала в Париж со своим мужем, и только один случайный мальчик постучал в дверь, пришлось отослать его прочь с компенсацией. Я был озадачен ее внезапной пылкостью, но в конце концов сообразил, что в отсутствии М. больше времени проводил с семьей и опять принят в ее лоно. После ухода П. я лежал под присобранной противомоскитной сеткой, и ее текучая кисия навела меня на мысль о родах, об отходящих водах. «Не подбили ли меня на зачатие еще одного ребенка?» — подумалось мне. 11 июля 1955 года. Танжер. Бывает же, чтобы все так сходилось. Сегодня мне исполнилось 40 лет. П. сообщила мне, что я снова буду отцом, Р. положил на мой счет еще 25 тысяч долларов, и наша компания официально перестала существовать. Муж М. попросил о разводе и готов откупиться солидной суммой, причина — 22-летняя девица из Техаса. Я отказался от абстракции и вернулся к формам. Возможно, меня подвиг на это де Кунинг, совершивший рывок от хаотических нагромождений ямы к женщинам, а может и нет. Может, я просто гонюсь за мечтой ЧБ, да и своей собственной? Я работал, пока не начало смеркаться. Собираюсь пойти поужинать с семьей. Внутри ничего, кроме отчаяния. 1 ноября 1955 года. Танжер. В прошлом месяце султану Мухаммеду V разрешили вернуться из ссылки на Мадагаскаре, куда французы отправили его 3 года тому назад. Он должен вот-вот прибыть. Это начало конца. Хотя по иммигрантам этого не скажешь. Земля под ними горит, а им наплевать, они веселятся. Я горю желанием свидеться с М, которая уже несколько месяцев занимается своим разводом. Всех нас истребит огонь. 12 января 1956 года, Танжер. Еще один сын, которого я решил назвать Хавьером. Это имя мне всегда нравилось и не имеет никакого отношения к семье. Впервые я смотрю на свое чадо и чувствую не то чтобы прилив отцовской любви, а безумную надежду. Почему-то этот младенец со сжатыми кулачками и крепко зажмуренными глазками преисполняет меня верой в то, что великие дела возможны. Он единственный светлячок в моей перевалившей через 40-летний рубеж жизни. 28 июня 1956 года, Танжер. Я лежу под сеткой с Хавьером на груди. Пальчики его раскоряченных полягушачьих ножек упираются мне в живот. Моя ладонь накрывает всю его спинку. Он спит и время от времени бессознательно хватает губками мой сосок, проверяя, не окажется ли там немножко молока. Как быстро в нашей жизни входит разочарование. Когда я работаю, он лежит на одеяле. Я подробно рассказываю ему о картинах, о замыслах, о влияниях. Он медленно сдвигает и раздвигает ладошки и ступни, будто беззвучно мне аплодируя. Я смотрю на него и чувствую, что даю трещину. Его мягкое крошечное тельце, его большие карие глаза, его покрытая пушком голова — все это соединяется в натиске, и, словно поддетый, всунутым между ребер зубилом, я распахиваюсь.